о знаках энергетики энерготел. Энергетика физического тела наиболее полно изучена восточной медициной, поэтому есть смысл воспользоваться принятой там терминологией. По восточной медицине в теле человека циркулируют два вида энергии – ян или плюс и инь или минус. По балансу этих энергий судят о здоровье физического тела человека. В идеале их баланс должен быть нулевым, то есть должно соблюдаться равенство ян равно инь. Если имеется преобладание какой-то из энергий, значит у человека нарушен энергообмен и в теле могут возникнуть некоторые заболевания. Все вышесказанное относится и к эфирному телу человека, которое полностью дублирует физическое тело и служит его энергетическим двойником. Инь и ян – это грубые энергии, принадлежащие только материальному и эфирному телу. И хотя они разные по знаку, но именно в своей совокупности определяют силу тела и его здоровье. Они работают на одно целое ввиду особого построения этих тел. Поэтому при недостатке той или другой энергии наблюдается слабость и прочие нарушения в организме. Инь и янь работают в единстве, и уменьшение одной из них приводит к разбалансировке всего организма и появлению всевозможных физиологических нарушений. Отрицательная и положительная энергии в других оболочках работают по-другому. И наоборот, уменьшение энергии одного знака и увеличение другого является нормой развития и выражает тенденцию развития личности. Если нарастают отрицательные энергии, значит личность деградирует или развитие идет по отрицательному пути. Если нарастают положительные энергии, личность прогрессирует, идет к Богу. Эта градация дана для земного мира и людей Бога. В высших мирах несколько по-другому. Там любое накопление энергии считается прогрессом, а потеря любой энергии – деградацией. Поэтому в высших мирах существует как положительное развитие души, так и отрицательное. Но мы говорим о земном плане. Таким образом, главное отличие работы грубых материальных энергий в теле человека и тонких энергий оболочек заключается в следующем. В физическом и эфирном телах разные по знаку энергии физического типа должны находиться в равновесии с целью поддержания здоровья человека. В то же время в тонких оболочках разные по знаку тонкие энергии могут находиться в любых соотношениях, построенных на законе триединства, что будет способствовать прогрессированию энерготел. Можно определить составляющие энергетики физического и эфирного тела, их знаки, и по балансу или его отсутствию сделать выводы о здоровье человека, а также принять меры по восстановлению энергетического баланса, что сразу скажется на самочувствии человека. Например, индивид имеет следующие показатели физического и эфирного тел. Физическое тело – 24 единицы, что равно 12 единиц со знаком плюс энергии янь и 12 единиц со знаком минус энергии инь. Эфирное тело – 22 единицы, что равно 11 единицам со знаком плюс энергии янь и 11 единицам со знаком минус энергии инь. 24 и 22 единицы – это скалярные суммы. Норма энергетики для физического тела – 25 единиц. Для эфирного тела тоже 25 единиц. Следовательно, данный человек имеет показатели, близкие к норме, и идеальный баланс по знакам, что говорит о нормальном физическом здоровье. И второй пример. Физическое тело. 12 единиц, что равно 9 единиц со знаком плюс энергии янь и 3 единицы со знаком минус энергии инь. И эфирное тело равно 8 единицам, что составляет 6 единиц со знаком плюс энергии янь и 2 единицы со знаком минус энергии инь. 12 и условных единиц – это скалярные суммы. Энергетика любого знака способствует росту общего энергопотенциала души. Вспомним о ее триединстве. Поэтому мы говорим о скалярных их величинах. Данный человек имеет ослабленную энергетику как физического, так и эфирного тела. При этом наблюдается разбалансировка энергетики по знакам, недостаток отрицательной энергии инь в обоих телах. Если общая величина энергетики физического тела намного отличается от энергетики эфирного тела, то наблюдается отклонение в конституции физического тела человека. Так, при энергетике физического тела меньше или равной энергетике эфирного тела, человек строен, излишнего веса не наблюдается. Сильное эфирное тело держит форму физического тела в энергетическом корсете и не позволяет ему отклоняться от нормы. При слабой энергетике эфирного тела оно не справляется с этой задачей. Человек полнеет и как бы расплывается. Замеры показали, что у полных, тучных людей энергетика физического тела превосходит эфирную в 3-4 раза. Астральное тело или тело желаний может иметь как положительный заряд, так и отрицательный. Знак энергетики астрального тела определяется тем, какого знака заряд преобладает в этом теле. Например, астральное тело имеет составляющие 25 единиц со знаком плюс и 10 единиц со знаком минус. Суммарная энергетика астрального тела равна 15 единиц со знаком плюс. Если астральное тело имеет составляющие 10 единиц со знаком плюс и 30 единиц со знаком минус, то суммарная энергетика будет равна 20 единицам со знаком минус. При равенстве положительной и отрицательной составляющих энергетика астрального тела равна нулю. Однако это не означает отсутствие энергетики. Без нее тело не может существовать. Нулевой заряд означает баланс положительной и отрицательной энергетики. Энергетика ментального тела или тела разума приобретается за счет мыслительной деятельности человека и имеет положительный знак для тех, кто развивается в системе Бога, но отрицательный, кто развивается в системе дьявола. Величина энергетики имеет прямую зависимость от уровня интеллекта человека, от суммы знаний, которыми он обладает. Поэтому об интеллекте человека можно судить по уровню энергетики его ментального тела. У людей с низким интеллектом уровень энергетики ментального тела колеблется от 5 до 10 единиц. Средний интеллект имеет показатель 10-20 единиц, высокий от 30 до 40 единиц. У современных академиков достигает 80 единиц. Каузальное тело тоже может иметь как положительную, так и отрицательную составляющие энергетики. Общий уровень и его знак также зависят от того, какая энергетика преобладает в данном теле. Но если по знаку астрального тела мы можем судить о желаниях и наклонностях человека, то по энергетике каузального тела можно составить представление о том, насколько честно и праведно жил человек, так как эта энергетика приобретена за счет действий человека. Энергетику каузального тела можно пополнять за счет любых действий. Поэтому для человека желательно, чтобы действия приносили положительную энергетику, то есть были достаточно праведны и справедливы. Очень важно нарастить большой положительный потенциал, чтобы перекрыть отрицательный заряд, если он приобретен за счет каких-то неблаговидных поступков. Энергетика каузального тела после смерти человека формирует его астральное тело для будущего воплощения и определяет те желания и устремления человека, с которыми он придет в свою будущую жизнь. Если человек набрал много отрицательной кармической энергии, то с такими же отрицательными эгоистическими желаниями он родится в новой жизни. И наоборот, если кармическая энергетика человека положительна, то и желания в будущей жизни у него будут положительными. То есть он будет жить и действовать не столько для себя, сколько для других. Энергетика духовного тела также может иметь как положительную, так и отрицательную составляющую. Эта энергетика нарабатывается за счет духовной работы человека над собой, высоких действий, благородных поступков, помощи другим, самопожертвований, бескорыстии и прочее. Она играет определяющую роль в будущей судьбе человека, так как на ее основе формируется программа следующей жизни человека. Если он набрал отрицательную энергетику духовного тела, то сам себе уготовил в будущей жизни путь страданий, так как только через них он должен будет искупить то зло, которое причинил людям в своей жизни. Таким способом, очищая страданиями, ему дают шанс оставаться в положительной системе Бога. Но при достижении энергетикой определенной величины человек передается в отрицательную систему для прохождения последующего развития у дьявола. Человек, проживший праведную жизнь и накопивший положительный духовный потенциал, получает более благоприятную программу будущей жизни. У него будет больше возможностей совершенствоваться духовно не через страдания, а сознательно. Поэтому так важно следовать принципу «делай добро другим, и оно вернется тебе сторицей».